Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна» – развлекательная передача понемногу обо всем. И сегодня с вами мы, Захарова Елена и Бородина Ксения. Разговор будет серьезный, приготовьтесь слушать и конспектировать. Очень смешно. Ты не забывай, что сегодня день смеха. 1 апреля – Всемирный день шутки и вообще весь апрель никому не верить. На это и был расчет, но сначала несколько новостей к этому часу. С сегодняшнего дня начинается акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Собирать макулатуру можно пока в свои кабинеты, а затем взвешивать в отведенном для этого помещении на первом этаже. Да, кстати, если перевести сданные нами тонны макулатуры, то, наверное, получится внушительная роща. И вообще, наша родная 17-я школа во многих показателях опережает другие школы. И, кстати, это 2022 год, юбилейный. Этому посвящены мероприятия, которые начались еще во второй четверти. Например, акция «35 добрых дел». Так, организаторами акции были выделены несколько добрых дел. Одно из самых распространенных предложений – озеленение школы и пришкольной территории. Поэтому срочным образом выращиваем красивые цветущие цветы для фойе и рекреации школы. Кроме того, задумайтесь о ваших клумбах. Посадить рассаду цветов необходимо уже сейчас. Ну а теперь уже можно поздравить всех с Днем Смеха? Давай поздравим. Только немного истории не помешает. 1 апреля отмечается День Смеха. Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга. Именно 1 апреля существует в очень многих странах. Этот день внесен ни в какие календари знаменательных и праздничных дат, но его вполне можно отнести к международным, поскольку обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах. Его называют и Днем Смеха, и Днем Дураков. О точном происхождении праздника спорят и до сих пор. Одна из версий приписывает зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля, а вовсе не в начале апреля, праздновался праздник глупых. Апулей, древнеримский поэт, считал, что в Древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь божества смеха. Другие утверждают, что этот праздник зародился еще в Древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток. Также предположение, что 1 апреля в Древнем мире шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года. Исландские саги гласят, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память о Скадее, дочери Тиаса. Есть версия, что изначально 1 апреля праздновался в Индии и Древнем мире как день весеннего равноденствия. По случаю весеннего Нового года устраивали гуляния с шутками, шалостями и веселыми проделками. Так люди старались задобрить весенние капризы природы шутками и розыгрышами. По другой версии, День Смеха связан с переходом на григорианский календарь, введенный папой Григорием XIII. В 1582 году, в середине века, Новый год отмечался в конце марта. Новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась как раз 1 апреля. В середине 16 века король Карл IX реформировал во Франции календарь, перенеся Новый год на 1 января. Но многие продолжали праздновать 1 апреля. Людей, которые преподносили в этот день друг другу подарки, называли апрельскими дураками. Также было принято разыгрывать всех, отсюда и пошел День Смеха. В языческой Руси 1 апреля отмечался как День пробуждения домового. Считалось, что домовой впадал на зиму в спячку, как многие лесные духи и звери. На 1 апреля люди шутили, веселились, смеялись, встречая домового из спячки. Было принято наряжаться в нелепые одежды, разыгрывать друг друга и влиять на дурака. На родине многих юмористов в Одессе праздник стал официальным. Ежегодно здесь проводится фестиваль юморина. И, конечно, главная присказка в этот день 1 апреля «Никому не верю». Так что наша ментальная память позволяет нам в этот день шутить, смеяться и валять дурака. С вами было радио «Своя волна». До новых встреч в эфире. Голос каждого должен быть услышан.